Глава 28. Шах и мат. Архитектор скрипнул зубами. Здание. Этот проклятый особняк в центре Москвы на Малой Басманной, ради которого он потратил 3 года жизни, не давал ему покоя. Согласование в департаменте культурного наследия, экспертизы, исторические справки, проект реставрации, который он выносил как ребенка. Он хотел сделать там свою галерею, частную, закрытую, с постоянной экспозицией, только для избранных. Мечтал, как будет проводить экскурсии для тех, кто понимает, как обучит персонал, хотя бы 2-3 молодых парней, ну и откроет свой ломбард. Это обязательно. А Капралов пришел и все переиграл. Молодой, наглый, с венчурными деньгами, которым плевать на его историю. Его бизнес-партнеры, старые коллекционеры, подсуетились, и особняк ушел с молотка не как памятник архитектуры, а как инвестиционный актив. Капралов предложил больше. На 300 тысяч долларов больше. Для него это были копейки, а для архитектора — удар. Потом он увидел, что Роберт восстановил здание и сделал ремонт даже лучше, чем планировал архитектор. Кипел и ненавидел. Он в принципе ненавидел таких мужиков, как Роберт. Мало того, что природа им подарила привлекательную внешность, им еще и везет, и все дается с легкостью. Они встретились после аукциона на переговорах. Роберт был вежлив, корректен и абсолютно непробиваем. «Илья Борисович, я понимаю ваши чувства, но бизнес есть бизнес. Можете арендовать помещение в моем здании, когда я закончу реконструкцию. Арендовать в его здании, носить ему свои денежки». Архитектор улыбнулся своей сложной улыбкой и сказал: «Ничего, Роберт, мир тесен». Мир действительно тесен и справедлив, потому что теперь у архитектора был козырь, черепаха Тиллинга, амулет, который Капралову нужнее воздуха, без которого счастливчик Роберт не проживет и половину жизни. Архитектор ликовал, и еще ему нравилось, что он добыл амулет через сотрудника Роберта, которая с легкостью его передала. Все складывалось. Илья узнал про проклятие сначала из писем, а потом от одного старого художника, когда речь зашла о Дуловых. Мужчины из рода Оболенских-Дуловых умирали рано. Отец Роберта в 52, дед в 48, прадед вообще в 42. Возможно, цифры были неточны, но это не суть. Инфаркты, инсульты, несчастные случаи. Врачи разводили руками, а старые коллекционеры перешептывались. Проклятие, мол, еще с тех времен, когда Дуловы кого-то обидели. Чушь, конечно, но Роберт при всей своей прагматичности в эту чушь верил. Архитектор знал точно, ему донесли, что Капралов интересовался старыми амулетами. Наводил справки о Тиллинге, искал черепаху. Значит, боится, значит, готов платить. План созрел мгновенно — найти черепаху, опередить Капралова и предложить обмен здания на амулет. Несопоставимые, казалось бы, вещи — бетон и камень, недвижимость и ювелирка. Но архитектор знал цену страху. За страх люди отдают все. Он подключил своих людей, поднял архивы, прошерстил аукционные каталоги за последние 20 лет и вышел на женщину по фамилии Обухова, в девичестве Ластовская. Евгения Обухова, пенсионерка, бывшая жительница Подмосковья. Ее муж, Виктор Обухов, работал когда-то в реставрационных мастерских и имел доступ к старым вещам. По наводке одного антиквара, Обухов мог быть причастен к продаже нескольких предметов из бывшей коллекции Дуловых в 90-е. После смерти мужа Евгения переехала в новостройку в Одинцово и, судя по всему, привезла с собой кое-какой багаж. Архитектор не знал точно, у нее ли черепаха, но готов был поставить на это состояние. Слишком много ниточек сходилось в этой точке. Он отправил человека в Одинцово просто посмотреть, просто понаблюдать. Человек вернулся с новостью. Евгения Обухова умерла полгода назад. Квартира перешла по наследству племяннице Миле Ластовской. Девушка работает в каком-то дурацком кафе, живет одна. Раньше жила с Павлом Трофимовым. «В квартиру можете попасть?» — спросил архитектор. «Можно попробовать. Там сигнализация простая, чисто символическая. Пробуйте, ищите старинную ювелирную коробочку, а точнее золотую брошь в виде черепахи. Больше ничего не нужно», — благородно добавил архитектор. Человек ушел, архитектор ждал. И тут случилось непредвиденное. Черепаха исчезла раньше, чем его люди успели влезть в квартиру. Он узнал об этом от своего человека, который наконец-то вскрыл замок и не обнаружил в квартире ничего похожего на ювелирную черепаху. «Девчонка нашла», — процедил архитектор. «Раньше нас. Опоздал». Он приказал следить за Милой. Выяснилось, что она работает в том самом кафе, куда на днях заходил Капралов. Архитектор едва не задохнулся от ярости. Совпадение? Случайность? Нет, судьба дразнила его. Звонок Светланы обрадовал и посулил шансом, который показался реальным. Теперь план менялся. Архитектор решил действовать открыто. Он организовал кражу, выманил Милу в Москву, подкупив доктора, чтобы позвонили Миле и отвлекли ее на несколько часов. По счастливому стечению обстоятельств Светлана знала Эльвиру, хозяйку девчонки, в кафе которой та работала. Научил Светлану, что говорить, снял номер в любимом Национале и отправил туда Светлану ждать Эльвиру и его самого. Он не особо рассчитывал на то, что с Националем получится. Точнее, это был запасной вариант. Брошь надо было украсть у Эльвиры до того, как она встретится со Светланой. Получилось все идеально. Он работал с проверенными людьми. На его счету каких только краж и обманов не было. Но это издержки профессии, ничего не поделаешь. А потом звонок, ультиматум. Он набрал номер Роберта, когда тот был в машине. Был уверен, что громкая связь включена. Знал, что Мила рядом. Пусть слышит, пусть боится, пусть понимает, с кем имеет дело. «Роберт, мой дорогой, у меня тут в коллекции появилась одна прелюбопытная вещица. Маленькая, но очень ценная. Черепаха. Работы Тилинга, если быть точным. И я знаю про ваше семейное, так скажем, проклятие». В трубке молчали. Архитектор улыбнулся своей разноглазой улыбкой. «Здание, Роберт, то самое, на Новой Басманной, которое ты у меня увел. Вернешь его мне, и черепаха твоя. Можешь дальше молиться на нее, надеясь, что она продлит твою жалкую жизнь». Он отключился и посмотрел в окно. Дождь кончился, из-за туч выглянуло солнце, и оранжерея сияла тысячами зеленых искр. Капли на листьях орхидей переливались, как те самые демонтоиды, с которых когда-то началась его карьера. «Шах и мат, Роберт», — прошептал архитектор. «Шах и мат». Архитектор верил в свою силу, в свою удачу, в свою мистическую связь с вещами.